Глава 26. Ксения. От кого сообщение? С любопытством вытягивает шею Иришка, двигаясь по кровати поближе ко мне. От моего новоиспечённого начальства. Продолжая пялиться растерянно удивлённым взглядом на медленно гаснущий экран телефона, я в который раз пробегаю глазами по короткому, но достаточно информативному тексту. «Заеду за тобой в 6. Будь готова. У нас деловая встреча». Официально, сухо и с загадочным многоточием в конце. Лёгкая дрожь волнения пробегает по телу, пальцы чуть вздрагивают, и я промахиваюсь мимо клавиш. Бросаю это бестолковое занятие. Просто закрываю мессенджер и откидываю телефон подальше, словно предвестника нехороших событий. Сообщение остаётся без ответа, но, думаю, Глеб его и не ждёт. Что хотел? Не унимается эта любопытная Варвара, выдёргивая своим вопросом меня из тягучих, мучительных раздумий. Вечером у него деловая встреча, и я должна его сопровождать. Вздыхаю и обессиленно опускаюсь на кровать, комкая в руках очередную вещь, которую только что собиралась положить в дорожную сумку. Смотрю рассеянным взглядом на играющего в манеже сынишку и вновь ухожу с головой в гнетущие размышления. Как мне совместить несовместимое? Да, мы с Ришкой решили, что переезд в город и проживание в бабушкиной квартире — самый удачный вариант на данный момент. Но как быть с желанием наглого самца лицезреть меня подле себя 24 часа в сутки? Я не знаю. А ты скажи ему, что у тебя ребёнок, и ты не можешь его бросать на такое продолжительное время. И что мне это даст? Я неуверенно пожимаю плечами. Глеб из той породы мужиков, которые кабелируют по жизни, помечая всех, на которых у них встал, и идут дальше. Максимум могут задержаться около одной чуть дольше. И то, видимо, только от усталости и желания немного передохнуть. Я не стесняюсь в выражениях. Ришка не первоклашка и не скромная гимназистка. Мы с ней уже поднимали тему о мальчиках. Таким экземплярам сильной половины человечества точно не нужны крепкие счастливые отношения для создания очередной ячейки общества. И уж тем более дети. А нам с Максиком не нужен такой папашка на радарах нашей спокойной жизни. «Угу», — скептически бубнит себе под нос сестра и достает из шкафа очередную стопку детской одежды. «Берем?» — как ни в чем не бывало, интересуется она, словно секунду назад мы не мусолили больную для меня тему. Тихо улыбаюсь и морщу нос, качаю головой. Не уверена, но всё же отрицая необходимость такого количества вещей. Мы же не в соседний регион переезжаем. И то верно, соглашается Ришка и возвращает их на место. Ещё какое-то время мы в тишине перебираем поклажи, а если и обмениваемся репликами, то только на отвлечённые темы. Например, как объяснить родителям нашу передислокацию в город и моё новое место работы. Ну, так и скажи, что предложили должность в солидной фирме с офигенным окладом и сказочными перспективами, предлагает сестра. Да уж, перспективы точно сказочные, и дополнительные бонусы имеются в виде жилплощади с сексуально озабоченным соседом. А я скажу, что устроилась на летнюю подработку. Ты же будешь мне платить за услуги няня? В глазах сестры наивность и самонадеянность сплетаются в убийственный коктейль. Мы замираем на мгновение, смотрим друг на друга, а затем взрываемся хохотом, словно надломленный сочный апельсин. Раскатистый смех разливается по комнате ярким, непринужденным потоком, смывая неуютное напряжение. Глядя на нас, веселящихся, Максик, схватившись за бортик манежа, пытается выкарабкаться наружу и присоединиться к всеобщему балагану. Протягиваю к нему руки, подхватываю за подмышки, и заливистый детский смех оглушает нас. Дружно дурачимся, забывая обо всём на свете. Молча и в обоюдном согласии шлём лесом все проблемы. Вот только они не забывают о нас. Точнее, одна, большая и лично моя. Наглая, самоуверенная, беспринципная, сексуально притягательная. «Я у твоих ворот», — раздаются из динамика телефона пьянящие нотки бархатного голоса. Дыхание на мгновение останавливается, а сердце в пику ему учащает свой бег. Перевожу взгляд на часы, соображая, что за всей кутерьмой я просто потеряла счёт времени. Подскакиваю с расстеленного на полу детского коврика для игр, нервно озираясь по сторонам, словно ожидая увидеть Глеба в радиусе полуметра от нашей компании. Максик удивлённо смотрит на меня, да и Иришка прищуривается, наверняка догадываясь, кто звонит. «Мне за тобой зайти?» Видимо, не дождавшись моего ответа, мужчина решает, что я нуждаюсь в его помощи. От паники мои глаза округляются и становятся размером с чайные блюдца, а в горле такая пустыня Сахара, что даже графин домашнего лимонада не поможет. «Заноза!» — окликает он меня, вновь вторгаясь в мои мысли и наводя в них адскую сумятицу. «Я знаю, что ты дома, и если тебе так не терпится затащить меня в свою девичью светилку, пока родителей нет дома, просто скажи, не стесняйся», — шутит он. «Так и быть, звоню в домофон. Открывай». «Нет», — истерично ору я. Резко шарахаюсь в сторону окна, на миг застываю около него, переводя дыхание и громко вздыхая, пытаясь унять колотящееся сердце. Кажется, его стук слышен далеко за пределами моей комнаты, и Глеб, как зверь на охоте, точно уловил его. Глубокий вдох, задерживаю дыхание на пару секунд и медленно выдыхаю. Сладкое. Словно сквозь вату доносится до меня его соблазняющий голос. «Ты так дышишь, что я начинаю подозревать неладное и ревновать». Я просто быстро поднималась по лестнице. Вру ему, а сама аккуратно отодвигаю край тюлевой занавески и словно шпиона кидываю настороженным взглядом раскрывающееся передо мной пространство. Окна моей спальни, расположенные на втором этаже, выходят на передний двор, поэтому вид открывается шикарный. Зеленая лужайка, цветочные клумбы, извилистые тропинки, обрамленные низкими кустарниками, а вдоль забора, отделяющего нас от соседнего участка, фруктовые деревья. Ажурное плетение чугунного ограждения с высокими коваными воротами и неприметной калиткой рядом с ними довершает идеальную картинку из журнала «Загородная жизнь». Приподнимаюсь на носочки, чтобы лучше разглядеть автомобиль, стоящий прямо напротив ворот. Большой черный внедорожник. Его лощеные бока блестят на солнце, а затонированные стекла не позволяют разглядеть пассажира. Но стоит мне выдохнуть с облегчением, как дверь со стороны водителя открывается, и из автомобиля выходит Глеб Сергеевич собственной персоной. Я, будто пойманная с поличным за подглядыванием в чужую раздевалку конкурса «Мистер Вселенная», резко подаюсь назад, прячусь за шторой. «Не стоит заходить», — слова царапают пересохшее горло. «Я буду минут через пять». «Заноза». Я слышу в его обращении нотки веселья и откровенного тролля. «Ты от меня точно кого-то прячешь?» Сердце делает кульбит и падает камнем к ногам. Дыхание замирает, а я опять выглядываю на улицу. Глеб стоит около автомобиля, опираясь бедрами о капот. Небрежно скрестив руки на груди и склонив голову на бок, смотрит четко в сторону моих окон. Заметив меня, салютует с игривой улыбкой на губах. «Жду 5 минут», — сообщает он мне, — «и поднимаюсь за тобой». «Я скоро», — выпаливаю я, не дожидаясь очередного язвительного высказывания, обрываю разговор и отбрасываю телефон на кровать. Замираю на мгновение в полной растерянности, пытаясь сообразить, что делать. А ему идет этот уличный стиль. С нотками восхищения замечает Ришка, сменившая меня на посту около окна. Он такой... «Какой?» — морщу нос, немного злясь на сестру. На плюшевого мишку смахивает. «Большой, добрый, какой-то уютный, что ли?» «Риша!» «Что?» — она удивленно смотрит на меня, отходит от окна и подхватывает на руки Максика, уже забывшего о моей тревоге и вовсю ползающего по полу, забавляясь мячиком. «Да, он сволочь, и ещё какая, но это не отменяет того факта, что эта сволочь чертовски сексуальна и хороша собой. И раз уж ты теперь...» «Замолчи и даже не думай продолжать свои мысли. Я с ним только из-за...» Замолкаю, смотрю на сестру с прищуром, а та лишь, улыбаясь, пожимает плечами. Младшенькая пакость прикалывается надо мной. «Он не в деловом костюме, так что, думаю, тебе не стоит париться по поводу наряда. Оденься в стиль ему», — советует она и уходит с племянником на руках, бросив на прощание пояснение, что они будут гулять на заднем дворе, потом устроят водные баталии, поужинают и почитают сказку перед сном. «Спасибо», — кричу ей вслед, вновь испытывая чувство вины. «Всегда пожалуйста», — доносится с лестницы. «Отличного вечера, и не переживай ты так, война еще не проиграна». О чем она, я не понимаю, но уточнять нет времени. Распахиваю шкаф, достаю любимые светлые джинсы с небольшими потертостями, белую футболку, несколькими взмахами пуховки, придаю коже лица матовость, наношу персиковый блеск на губы и, подхватив маленький рюкзачок, кидаю в него ключи и телефон. В прихожей сую ноги в легкие сандалии, окидываю беглым взглядом свой внешний вид в ростовое зеркало. Мысленно даю себе подзатылок, напоминая, что я вообще-то не на свидание с понравившимся парнем собираюсь. «Ой!» — слетает с моих губ испуганный возглас, когда я, распахнув калитку, со всего размаха налетаю на живую каменную глыбу. «Ты запаздывала, и я решил пойти помочь». Глеб крепко припечатывает меня к своему мощному торсу, удерживая одной рукой за талию, а второй нагло скользит вверх по спине. Я вновь, словно кролик, пойманный беспощадным удавом, смотрю в его глаза и теряю связь с реальностью. Во рту пересыхает, а его горячее дыхание опаляет мои губы. «Нахер эти деловые встречи?» — шепчет Глеб и впивается поцелуем в мой приоткрытый от изумления рот. Хочу оттолкнуть его, но силы будто покинули меня, и все, что я могу, — это крепче вцепиться в его литые плечи, обтянутые тканью белой футболки пола.